Издательство «Эксмо». Гульшат Абдеева. Музейный переполох. Глава первая. Что это за ящики? В первый же учебный день в седьмом классе Роза потеряла брошку «Четырехлистник». И это когда девочка была почти готова. Кончики волос завела, ободок выбрала тоненький с блестками, а вместо привычных платьев решила нарядиться в джинсы и кардиган с вышивкой. И только хотела приколоть символ четверки, как поняла, что не может его найти. «Бабуля!» Роза вышла из комнаты и спустилась на пару ступенек. «Ты не видела мою брошку?» «Какую?» Бабушка подошла к перилам внизу, перекинула через них кухонное полотенце и начала поправлять на затылке пучок, готовый развалиться. «Которую ты зовешь клевером?» «Нет, я ее не трогала». Роза вернулась к себе и сердито села на кровать. «Почему в важные моменты обязательно что-то такое случается? И не смертельно ведь, но так хочется найти четырехлистник, ставший символом удачи для ребят». Девочка поймала свое отражение в зеркале, сморщила нос. Еще недавно ей хотелось, чтобы он был потоньше, но сейчас это волновать перестало. Может, потому что на днях, когда Артур рассказывал про новый сериал, он сказал: «Там девушка с суперспособностями, у нее короткие красные волосы и такие глаза, большущие, вот как у Розы». Люк, который тоже видел сериал и отлично помнил, что глаза у героини там небольшие голубые, хотел было что-то сказать, но осекся. И Роза теперь рассматривала в зеркале только свои глаза. А еще уговорила бабушку купить ей серьги с гранатами, чтобы подчеркнуть карий цвет. Все было готово для встречи с друзьями, но вот брошь как сквозь землю провалилась. Ни в шкатулке с украшениями ее нет, ни на одном из ободков. «Ладно», — недовольно сказала Роза, — «пойду так. Надеюсь, Виола не устала меня ждать». Она глянула в окно, выходившее на дом подруги. Между ними лишь задний дворик и доживая изгородь, в которой летом дедушка сделал калитку. Но никого, конечно, не увидела. Роза подхватила с пола сумку, спустилась на первый этаж. «Может, перекусишь перед выходом?» Бабушка появилась в дверях кухни. «Нет, спасибо. Ни кусочка проглотить не успею. Меня уже Виола ждет. Пока. Деда, я пошла». Дедушка Розы, который перебирал керамические горшки у выхода на задний двор, помахал, мол, подожди. Оставил садовую утварь, подошел ближе. Взял сухими морщинистыми руками ладонь внучки. «Удачного учебного года, милая. И, надеюсь, очень спокойного». Роза улыбнулась, привстала на цыпочки, чтобы поцеловать дедушку в щеку. «Спасибо, я убегаю. Если найдете мою брошку, положите мне на стол, ага?» На крыльце девочка остановилась, чтобы вдохнуть прохладный сладкий воздух. Мышиная ягода, заросли которой укрывали стены двухэтажных домов, город стоял на болоте, и здесь не строили высотки, наливалась синим, а зеленые листочки постепенно становились бордовыми и съеживались под натиском осени. Стебли оплетали фонари и ножки скамеек, укрывали кусты, если, конечно, владельцы дома не участвовали в негласном городском конкурсе на лучший палисадник. Небо с виду все то же, что летом, только выше и чуть бледнее. Брусчатка чисто выметена, подъездные дорожки тоже. Трясина с виду такой спокойный и тихий город, уютный, уединенный, компактный. Здесь даже автомобили редко заводили, потому что все близко. Разве что понадобится на станции кого встретить или за большими покупками в соседний город съездить. Все улицы вели к центральной площади, где стояли по кругу городской музей, ратуша, кафе и пара магазинов. До прошлого сентября трясина представляла собой образец провинциального города, где никогда ничего не происходит. Пока кто-то не похитил любимую учительницу местных ребят, устроив затем череду взломов и пожар. Об этом можно узнать в книге Гульшат Абдеевой «Четверка из трясины». Тогда Роза и подружилась с Виолой, а еще с Артуром и Люком. Им удалось вывести преступников на чистую воду и спасти город. А потом еще на летних каникулах они расхлебывали последствия прошлой осени. Эта история рассказывается в книге «Ловушка в библиотеке». В общем, скучать ставшей знаменитой четверке из трясины было некогда. Роза прошла прямо до перекрестка, где должна была встретиться с Виолой. Но та задерживалась. «Я на месте», — отстучала Роза сообщение в мессенджер. Скоро в чате мелькнул ответ. «Этот звонил. Опоздаю на 5 минут». Этим Виола звала отца, который год назад уехал на заработки, а потом почти не выходил с семьей на связь. Тогда девочки еще не так близко общались, поэтому Роза не лезла подруге в душу. У нее-то самой и мама, и папа, и бабушка, и дедушка, а у Виолы только мама, известная в городе портниха. Летом она победила в шоу «Модельер» на столичном телевидении. Новый сезон собирались начать показывать уже через несколько недель. Звуковой сигнал оповестил о сообщении в общем чате четверки. Артур писал: «Ждите у аллеи». Люк ответил: «Сейчас, родители задержали». Младшему брату скоро исполнялось 2, и он ходил за Люком по пятам. У него проснулась любовь к старшему, и за лето Дэнни привык, что тот всегда рядом, поэтому в школу отпускать его не хотел. Артур часто думал о том, что было бы, будь у него сестра или брат. Наверное, стало бы веселее. С другой стороны, в комнате, выделенной под детскую, и так постоянный бардак. Пока Роза ждала Виолу, Артур пытался найти маломальски пишущую ручку в недрах тумбочки. Обшарил полки, посмотрел под столом, под кроватью, вздохнул. Вспомнил, как в первом классе ходил с мамой в магазин канцтоваров и тщательно выбирал карандаши и папки под рабочие тетради, которые выдавали в школе. «Ладно, одолжу у Розы», — решил Артур и начал собирать любимую поясную сумку, на которую нацепил 4-листник, а еще изрядно поцарапанный брелок в виде кальцифера из старого мультика. Хорошо, что мама накануне постирала джинсы и клетчатую жилетку. Мальчик переоделся, торопливо пригладил у зеркала светлые волосы. Прищурился. Кажется, темные брови стали светлеть. Артур мысленно прикинул время, потом вспомнил, что теперь велосипед ему ни к чему, ведь школа переехала в здание особняка, принадлежавшего раньше старейшей жительнице города, Эдит Ландау, которую все звали за глаза «Белые букли». Милая старушка с седыми кудрями оказалась сыщицей из богатой семьи. Она здорово помогла четверке с первым расследованием. На учебу идти близко, даже с учетом того, что Артур собирался сделать крюк и зайти за Люком. Кстати, пора написать ему сообщение. «Выхожу, жди!» В ответ ок и куча странных смайлов. Ясно. Дэнни пытается отнять телефон у брата. Артур приготовился отбиваться от мамы, которая не отпускала в школу без завтрака, когда с утра про еду и думать не хочется. Но прислушался и понял, что в доме тихо. Летом родители прошли обучение, и теперь работали в офисе только 3 дня в неделю. А когда сидели за ноутбуками дома, то не поднимали головы. Артур спустился на первый этаж, с удивлением заглянул на кухню. Сковорода стояла на плите, пустая, чистая и холодная. Неужели никаких оладий и тостов? И даже какао? «Милый, там хлопья в шкафчике!» — крикнула мама из кабинета. «Да, я помню!» — ответил Артур, вышел в прихожую и постоял там минуту. Когда родители донимают опекой, это здорово мешает жить. Но когда вдруг перестают, это вызывает растерянность. Получается, теперь нужно думать самому? Интересно, это свобода и покой или одиночество? Люк на 100% выбрал бы первое. О покое ему приходилось только мечтать. С братишкой он проводил почти все свободное время, потому что место в детском саду обещали только к Новому году. Пока Артур шел к другу, Люк кое-как объяснил малышу, что ему нужно уйти. «Мне пора, я ухожу», — громко сказал он, выходя из гостиной и держа телефон и сумку в высоко поднятых руках. «Хорошо, я тут закончила. Спасибо, что присмотрел». Мама Люка выскочила из прачечной. «Он такой шебутной, точно пора в садик». Наверное, это было правдой. Люк слышал, как мама говорила своим подругам. «Старший сидел там, куда его посадишь. Запускала его в манеж, а сама и по дому, и по работе успевала. А этот, о, явно будет или артистом, или спортсменом». Мистер Новак, отец Люка, говорил, что дома ответственности теперь больше. «А на работе что?» «Там отчеты, хулиганства мелкие. Но никто не прыгает у меня на голове и не требует дать ему разбить все стеклянные стаканы и вазы». Вспомнив об этом, Люк хмыкнул и выскочил на крыльцо в мятой полосатой футболке. Вид у него был слегка ошалевший. Артур, привыкший его видеть таким, не удивился. «Привет! Там девчонки на перекрестке ждут. Идем?» «Ага. Сегодня же только вводные уроки». «Да. Всякие лекции. Опять будут наставления. Туда не ходите, сюда не залезайте. Ну и программу себе надо будет выбрать. Давай наберем одинаковые предметы». «И Виоле с Розой надо сказать». Артур кивнул, не глядя в глаза Люку. В прошлом году с девочками было проще. Нет, Виола и сейчас отличный друг. Но вот Роза стала какая-то непонятная. Артуру и в голову не приходило, что изменился он сам. В это время Виола перед зеркалом в прихожей пыталась пригладить волосы, выбивающиеся из высокого рыжего хвоста. Мама рядом расправляла складки на ее сарафане. «Эту модель у меня заказали в прошлом месяце 10 раз». У Виолы расширились глаза, и мама поспешила ее успокоить. «Нет, не в трясине. Это когда мы вместе ездили на запись передачи. Хоть магазин запускай и помощниц бери. После этого шоу столько заказов и предложений. Думаешь, мы правильно сделали, что не переехали в столицу?» «Да», — уверенно сказала Виола. «Там бы такая круговерть началась». Она поежилась, вспомнив толкучку в метро. «Ты бы этого хотела?» «Если честно, не очень. У меня и так уже ум за разум». Пожаловалась мама, а потом добавила. «Ну, приз стоил того. Закрыть ипотеку раньше срока — это мечта». «И съездить на море», — вздохнула Виола. «Я до сих пор слышу шелест волн, когда просыпаюсь». Телефон в сумке на полу пиликнул. «Ой, Роза ждет. Все, убегаю». «Ремень съехал», — крикнула вдогонку мама. Виола уже на улице поправила ремень, пряжку которого украшал четырехлистник, и побежала к повороту, за которым ждали друзья. «Ну ты долго!» — протянул вместо приветствия Артур. «С мамой заговорилась, простите», — улыбнулась Виола. Для всей школы она была той самой высокой рыжей девочкой с задиристым характером. Но на Артура, Розы и Люка ее дерзость не распространялась, потому что они видели друг друга в самых сложных ситуациях, а их дружба была проверена серьезными испытаниями. Роза пригладила волосы и выпрямила спину, чтобы вышивка на кардигане смотрелась ровно. «Да ладно, успеем!» Четверка покинула укромный перекресток и вышла на широкую улицу, которую заполонили школьники, идущие к особняку. «Как там Дэн?» — спросила Виола у Люка. Тот закатил глаза. «Активен, как обычно. И на все у него свое мнение». «Лучше иметь характер, чем быть тормозом», — уверенно заявила Виола. Уж кого-кого, а ее в отсутствии характера обвинить было сложно. «Слышали, как первоклассники называют школу?» — спросил Артур. «Не, как?» — заинтересованно спросила Виола. «Кошкин дом», — ответил Артур с улыбкой. «Из-за фигурок». В нишах особняка таились десятки статуэток. Ведь бывшая хозяйка была любительницей кошек, содержала их по несколько штук и после смерти каждого питомца заказывала его каменный портрет. «Забавно», — фыркнула Роза. Оставшуюся часть пути четверка прошла в молчании. Артур, Роза и Виола думали о том, какой была бы их жизнь с братьями и сестрами. Скоро дорога привела друзей к чугунным воротам, за которыми начиналась тополиная аллея, ведущая к особняку. Раньше путь сюда шел между складами и задними дворами окраинных домов. Но перед новым учебным годом справа от школы вырубили кустарник и проложили широкую асфальтированную дорожку. В школьном дворе толпились дети. Директор ходил взад и вперед, как всегда волнуясь перед официальными мероприятиями. «Столько воспоминаний теперь связано с этим местом», — сказала Роза. Еще год назад особняк был просто пустующим зданием на краю города. А потом именно здесь четверка поймала главную преступницу, которая чуть не лишила жителей трясины родных домов. А перед этим ребята столкнулись с ней в одном из дощатых складов, выкрашенных зеленой краской. Проходя мимо, Люк вытянул шею, чтобы заглянуть в проулок и посмотреть на складские строения. На мальчика сердито уставился старик, который копался в своем саду рядом. Прежде жители этих домов не заботились о задних двориках, но теперь, когда мимо ходили толпы народа, видимо, решили начать ухаживать за растениями. Ребята вошли в ворота, зашагали по аллее, здороваясь с одноклассниками. Артур по привычке начал высматривать Луизу Отто, но потом вспомнил, как она вела себя в прошлом году. Микрофон у главного входа зафонил так, что школьники прикрыли уши, морщась из-за резкого громкого звука. К счастью, с аппаратурой удалось справиться при помощи социального педагога, и директор произнес обычную речь про учебу, важность дисциплины и вдохновение. Его слушали с вежливым интересом. Только первоклашки таращились бледнее от волнения. У них начинался новый этап в жизни, да еще и в месте, которое годами называли пристанищем привидений. Особняк стоял в низине. Привычный для трясины туман обычно собирался вокруг и оседал в закоулках маленького парка за зданием. Там все расчистили, построили спортивные площадки, проложили дорожку для бега, чтобы не водить детей в городской парк для занятия физкультурой, как весной. Расставили урны, подстригли кусты, не тронули только плети мышиной ягоды, которые красиво велись по фасаду. И особняк выглядел таким же старинным, но более ухоженным, как будто древнему деду подровняли седые космы и проредили слишком густые брови и усы. «Кстати, я брелок свой потеряла». «Брошку, то есть», — пожаловалась друзьям Роза. «Она как будто в параллельный мир провалилась». «Странно», — нахмурилась Виола. «Надеюсь, не стащили?» «Я попрошу двоюродного брата новый отпечатать на 3D-принтере», — пообещал Люк. Один Артур ничего не сказал. Он угрюмо изучал брошюру со списком предметов, которую вместе со всеми получил на входе от учительницы. «Видели? Новые предметы!» Роза заинтересованно наклонилась к листочку в руке Артура. Ее волосы шелковистой волной упали ему на плечо, заставив вздрогнуть. «О, информатика появилась! Пойдете?» «Давайте везде вместе», — предложила Виола. Люк озадаченно наблюдал за тем, как директор пытается продолжать говорить, несмотря на вьющуюся вокруг его макушки осу. А сам тихонько обратился к друзьям. «Сначала будет профориентация, тоже новая. С 7 класса добавляются уроки, так что теперь нас будут готовить». «К чему?» Роза выпрямилась, тоже заметила осу и начала следить за ней, как завороженная. «К карьере, конечно», — ответил за друга Артур. В конце концов, нервы у директора не выдержали, он скомканно закончил речь, и поток учеников хлынул внутрь школы. В холл четверка вошла в числе последних. «Ой, как тут все изменилось!» — ахнула Роза. В прошлом учебном году особняк успели переделать лишь частично. Поставили новую мебель, убрали самые дорогие картины, заменили старинные шторы, которыми успела полакомиться Моль. А сейчас преобразилось практически все, кроме отделки полов, потолков и стен. Дерево также таинственно мерцало лаком. Занавески светлые, витражи в верхней части окон холла отмыты, и в утреннее время вокруг пляшут радужные зайчики. Справа от лестницы в глубине ряд шкафчиков-локеров небесно-голубого цвета, а еще шум. Когда Артур, Виола, Роза и Люк попали в особняк в первый раз, он был погружен в пыль, тишину и темноту. А теперь всюду звучали смех, разговоры, строгие голоса учителей. Пока разбирались с кабинетами, получали ключи от своих локеров, пока добирались до нужного кабинета, прошла уйма времени. «Нам на второй этаж и налево», — скомандовала Виола, а потом улыбнулась кому-то. «Привет, как дела?» Остальные тоже поднялись на площадку, их лица просветлели при виде тех, с кем поздоровалась Виола. «Привет, Эмиль!» — сказала Роза. «Привет, Диана!» — буркнул Артур, появившийся рядом сестре Эмиля. Та кивнула и прошла мимо. Знакомство с этими двоими летом началось не самым лучшим образом. Брат с сестрой пытались крепко насолить четверке, а Диана долго обвиняла их во всех грехах. С Эмилем ребята начали дружить еще на каникулах, а вот с Дианой общаться было неловко. «Привет! Заходите, тут уже почти все места заняли!» — позвал Эмиль. Класс оказался набит семиклассниками. Скоро в помещение вошла новая учительница. «Здравствуйте, меня зовут миссис Карьер, и я ваш новый социальный педагог. Ко мне можно обращаться по всем вопросам, кроме непосредственно учебных. А еще я отвечаю за вашу профориентацию. Сегодня нас ждет тест». Школьники разочарованно вдохнули. «Он небольшой, но важный. В конце концов, никогда не рано начинать планировать будущее». Артур смотрел на короткие седые волосы учительницы и думал о том, что он не знает даже, какую куртку хочет на зиму, не то что кем стать, когда вырастет. В идеале, конечно, супергероем, чтобы ничего особо не делать и жить припеваючи. Но если серьезно, мир так огромен. Поди пойми, какое место ты должен в нем занять, когда тебе не исполнилось еще и 14. «Хотите после уроков сходить к папе на работу? Там столько интересного навезли. И ящики те в подвале с заграничными штампами снова появились. Папа и не успел их спрятать, как летом. Можем глянуть. И всякие древности можно без экскурсовода пощупать», — шепотом предложил Эмиль. Его родители много лет работали с музеями со всего мира. До недавнего времени они без конца разъезжали по командировкам, в то время как за Эмилем и его сестрой присматривала их грозная тетка Эмма Робертс, которую в Трясине величали не иначе, как сущий кошмар. Она когда-то преподавала в местной школе, а в прошлом году целый семестр замещала пропавшую учительницу. Артур, Виола, Роза и Люк были рады услышать, что сущий кошмар вслед за братом и его семьей в Трясину не переехала, осталась работать в интернате в соседнем Риздейле. А отец Эмиля стал новым директором городского музея Трясины и обещал устраивать интересные выставки. Ближе к вечеру, когда все выбрали предметы, записались на обязательные классы и получили брошюры по кружкам, Артур, Виола, Роза и Люк покинули школу вместе с Эмилем. «Вы заметили, что меню в столовой стало получше?» — задумчиво спросил Люк. «Пожалуй», — согласилась Роза. «Даже есть из чего выбрать. Ни один прошлогодний горошек, который не проживать, даже если захочешь». Эмиль вздохнул. В Риздейле за этим строго следили. «Интересно, как там тетя Эмма? Мы с ней уже неделю не созванивались». «Думаю, у нее сейчас столько дел», — уверенно сказала Виола. «Тут обычные учителя в мыле. А если это интернат, то там всякие вопросы, сложности». «И то верно», — поблагодарил Эмиль. Виола ответила ему улыбкой, и Люк, заметивший это, споткнулся на ровном месте. «Давайте короткой дорогой», — предложил Артур, и все пятеро направились к узкому проулку между домами. Пройти к музею можно было либо через одну из широких улиц, ведущих к центру, либо напрямик. Главную и единственную площадь Трясины окружали уютные здания: ратуша, магазины, кафе и музей. Последнее не привлекало особого внимания горожан, потому что историю города все и так знали с малых лет. Но мистер Робертс обещал вдохнуть в учреждение новую жизнь. Об этом рассказывал Эмиль. «Папа без конца что-то заказывает. У него много связей, но там все, конечно, надо согласовывать. Он даже мебель хочет заменить. Всякие датчики собирается установить. И планирует привозить интересные выставки. А я буду видеть все первым. Мы с Софи уже ходили позавчера. Там какие-то картины привезли, которые ей нравятся». Роза отвернулась, чтобы скрыть улыбку. А Виола спросила. «Вы уже 3 месяца встречаетесь?» «Почти. Конечно, она очень милая. Но мне бы хотелось побольше заниматься онлайн с моим техноклубом. Я совсем ничего не успеваю». Эмиль спохватился. «Только не говорите Софи». «Нет, конечно», — заверил Артур. Дело в том, что во время летних приключений четверки в лагере у Эмиля появилась поклонница, позже ставшая его девушкой. Они думали, что больше не увидятся, потому что живут в разных городах. Но семья Эмиля переехала в Трясину, и он теперь привыкал к тому, что с кем-то встречается. Поначалу это удивляло всех вокруг. Как отношения могли появиться у типичного ботаника Эмиля, который с девочками почти не разговаривал? Кажется, этим вопросом задавались даже родители мальчика. Вскоре друзья миновали последний перекресток и увидели торец музея. Это было небольшое двухэтажное здание, примыкающее одной стеной к соседнему строению. Стены бледно-желтые, украшенные белыми пилястрами. У главного входа, к которому скоро подошли ребята, возвышались 2 колонны. А перед дверью темнела двойная решетка. «Закрыто, кажется», — неуверенно сказал Люк. «Это для вида. Пока ремонт идет», — объяснил Эмиль и смахнул невидимую пыль с бронзовой таблички, основанной в 19 веке. «А мы можем тихонько пройтись везде». Верхние створки прямоугольных окон были открыты для проветривания. Оттуда несло запахом краски. «Заходите». Эмиль потянул на себя решетку, открыл дверь, и вскоре все оказались внутри. В холле было сумрачно и прохладно. «Мне немного не по себе», — призналась Роза. «Нас сюда приводили еще в садике, помните? И я вон той картины до жути испугалась». Через арку впереди был виден кусочек постоянной экспозиции и натюрморт в красных тонах. «Ага, а я мечтал остаться здесь ночевать. Думал, чучело животных оживают», — признался Артур. Люк крутанулся на пятки, оглядывая помещение. Под ногами паркет, стены выкрашены в темно-зеленый. В углу сложены деревянные лавочки и канатные стойки. Запах краски и свежего лака здесь был еще сильнее. «Когда открытие?» — спросила Виола. «Через 2 недели. Пойдемте, коробки покажу». Эмиль направился к узкой двери, за которой вниз убегала лестница. В арке слева показался молодой мужчина в сером костюме. «А, это ты, Эмиль?» — сказал он с широкой улыбкой. «Ага, привет, Остин. Я только покажу свой уголок». «Ничего не трогайте, ладно? И до 7 вам придется уйти, потому что у меня дела. Ок?» Роза чуть не споткнулась, оглянувшись на высокого, светловолосого и голубоглазого Остина. Уже внизу, когда ребята оказались в коридоре, которое тускло освещало небольшое окно в противоположном конце, Эмиль объяснил. «Остин, папин помощник. Он в курсе всех его дел. Ничего такой, добрый. Приехал из столицы сюда ради музея». «Костюм у него классный. Мама бы оценила», — сказала Виола. «И ботинки фирмы Коннелл. Я такие видела, когда с мамой на запись шоу ездила». «Дорогущие. Одни шнурки стоят, как все мои кроссовки вместе взятые. А подошву с фирменным логотипом все время пытаются подделать». Роза мечтательно вздохнула, а мальчики недоуменно переглянулись. Эмиль продолжил. «Я у папы выпросил тут комнатку, типа кабинет, чтобы помогать с разными делами. И мне тут интересно, потому что здесь такая крутая техника». По обеим сторонам коридора шел ряд дверей. а в конце справа, за поворотом, скрывался выход на улицу. «Сюда все поставки приходят», — сказал Эмиль. «Тут грязновато, простите, аж хрустит под ногами. Чем больше грузчиков, тем больше всякой пыли. А тут вот мой кабинет, можно сказать». За неказистой дверцей, запертой на кодовый замок, друзья увидели комнату с окном под самым потолком. Щелкнул тумблер, и две длинные лампы, установленные вдоль стен, с жужжанием и треском озарили все светом. «Стол с компом, кресло и полки. Мне больше ничего и не нужно. Да вот эту вазу мама притащила. Говорит, она по фэншую приносит хорошую энергию». Эмиль явно гордился своим пристанищем. Роза это уловила. «Очень крутая берлога. Сюда еще шоколадок, пару банок сока, и можно тут жить. И ваза отличная. Она же почти с меня ростом. Такая громадина!» «Точно!» Эмиль расплылся в довольной улыбке. Следующие полчаса он показывал ребятам другие комнатки в подвале, не решаясь в присутствии Остина гулять по выставочным залам. Эмиль рассказывал про новую систему сигнализации. Установить не успели, рабочие все не приезжают. Приборы, которые регулируют влажность, чтобы экспонаты не портились. И особые лампы, что должны подсвечивать каждую картину или статую по-своему. Глаза скоро привыкли к искусственному освещению и низким потолкам, а потом и к запаху. В воздухе витал аромат сандала, пыли и старого дерева. И ощущение тайны, как всегда, бывает в местах, куда не попасть просто так. «Ой, а что здесь?» — удивилась Роза в последнем помещении. В центре его стояла громоздкая конструкция, укрытая пленкой. «Это для зала современного искусства», — ответил Эмиль. «Какой-то модный скульптор подарил старый знакомый папы. Он хочет сделать музей уровнем не хуже, чем в столице. Но это, конечно, нереально. Бюджет не резиновый, а народа тут мало. Самим особо не заработать». «Сейчас много всего проводит онлайн», — вступилась за отца Эмиля Виола. «Всякие 3D-туры я видела. Можно будет прикрутить какую-нибудь копилку или акции организовать». Люк осторожно выглянул в коридор. «Там кто-то есть. Твоему папе не влетит, что мы тут шатаемся, все смотрим». «Наверное, опять Остин». Эмиль расслабленно подошел к двери. «Он тут не меньше папы времени проводит, старается. У него ключи от всех дверей есть и доступ к папиной личной почте». Эмиль резко замолк, услышав что-то. Потом торопливо сделал шаг назад. Тревожно глянул на друзей и шепотом, оглядываясь, сказал: «Привезли что-то. Но папы нет в музее. Без него не должны принимать. Он в Риздейл поехал что-то докупить. У рабочих закончились материалы, поэтому сегодня здесь тишина, внеплановый выходной. А когда папы нет, за всем, кроме приемки, следит Остин». Четверка рядом замерла, и каждого пробрал холодок. В солнечном сплетении у ребят заныло знакомое ощущение, которая называется «Здесь что-то не так». Эмиль приложил палец к губам, прислушиваясь к шагам у задней двери. Кто-то быстро заходил, ставил на пол тяжелую коробку, бум, и снова выходил. Видимо, возвращался к машине и шел обратно. Через 5 таких подходов дверь захлопнулась, и наступила тишина. Друзья, крадучись, вышли из комнатки и прошли в конец коридора. «Снова те ящики, похоже». В голосе Эмиля звучало напряжение. «Помните, я тогда еще говорил, тут нет накладных, как обычно, когда из столицы что-то привозят, и печати на другом языке». «А где предыдущие? Ты нам их так и не показал», — спросил Артур. «Папа планировал их наверх унести в свой кабинет и велел мне не задавать лишних вопросов, а только нагрузил всякой работой. Я без конца таблицы для него составляю. До этого ящики были вот здесь». Эмиль показал друзьям пустую каморку по соседству. «Ну и грязь тут», — поморщилась Виола. «Следы, как в конце зимы, когда все песком посыпано». «Реагентом», — автоматически поправил ее Артур. «Ну, обычный же песок там». Остальные вышли, а мальчик, чтобы доказать свою правоту, снял комнату на телефон. «Вот, видишь, на песок не очень похоже, на свету видно». После яркой вспышки сумрак подвального коридора словно начал давить. Всем ужасно захотелось наверх, к солнечному свету, к беззаботному первому школьному дню. И голод дал о себе знать, ведь обеденный ланч в столовой казался уже чем-то далеким. «Думаю, тут нет никакой загадки», — сказала Роза, но никто ей не поверил, включая ее саму. Снаружи у задней двери что-то грохнуло, и ребята, не сговариваясь, стайкой бросились к лестнице, ведущей наверх. В холле стоял Остин. «Что за шум? Привидение вас напугало?» Увидев лица ребят, мужчина настороженно спросил. «Серьезно, все в порядке?» «Да», — пискнула Роза. «Просто в подвалах всегда как-то не по себе». Никто из них не понимал, можно ли говорить что-то Остину, и потому все предпочли промолчать. В конце концов, это не их дело. «Ну тогда идите, мне скоро уходить». Остин нетерпеливо посмотрел на часы.